командир среднего звена. Горбунок со своими тяжами и десантниками с их ПТУРом за ночь провели колоссальную работу и подтянул напередок все, что было в нашем распоряжении, для того, чтобы отрабатывать по частнику и готовиться к штурму. Его команда была слаженной, и мужики выполнили все поставленные задачи на отлично с плюсом. Весь следующий день они обрабатывали первые дома частного сектора в Большом Троицком переулке, сверху визуально похожего на валенок, и его продолжение, которое пересекало улицу Независимости и уходило на восток. РПГ туда не добивало, поэтому он и выдра стреляли с ПТУРа, выбегая на открытку. «Зачем ты так рискуешь?» – задал я ему вопрос, когда он вечером вернулся на АИ-2. «Ну а кто это будет делать?» – удивился он. «Пацанов жалко просто подставлять. Да и кто из них лучше, чем я, может отработать?» «Запретить я тебе, конечно, этого не могу. Да я и сам бы, конечно, туда-то сходил, но это же с командиром согласовывать нужно. Ты же знаешь, что он нами дорожит и особо рисковать не разрешает. И его можно понять. Да ладно, что со мной будет? Все время хожу, стреляю, и все в порядке». Володя действительно был как заговоренный. Но везение рано или поздно могло закончиться, и мы могли потерять хорошего, грамотного командира, которого не заменить. «Я понимаю, что ты там пострелять хочешь, пошалить, убить кого-то ради прикола, но... А вот представь и тебя, и меня, и Серегу затрехсотит или убьет. Хорошо это будет». «А я-то тут при чем?» – возмутился Бас. «Думаешь, я от твоих не слышу, что ты самый первый прешься в разведку, как следопыт из книг Фенимора Купера?» – переключился я на Баса. «Тоже любитель взять СВД или муху и пропасть на полдня по делам. Мне тут недавно Пегас видео показывал, как ты воюешь. Колись, что там было?» «Да ничего там особо не было», пошел в несознанку Бас, но, уступая нашим уговорам, нехотя стал рассказывать. «Ну, в общем, когда мы еще были на старом Аиде, отправил я мужиков по окопам медицину собирать. Вы как раз лес этот, Эдем, штурманули и все эти там блиндажи взяли. Пошли они и возвращаются. Нас там типа нахер посылают и говорят, это все наше», — издалека начал Бас. «Я говорю, пошли поговорим с этим Гуськом Лапчатым. Пока шли, этого гражданина затрехсотило. Повезло, значит, ему. Я, сами понимаете, сильно волновался по его поводу. И, значит, говорю ему: ну что, Гусь, медицину мужикам зажал? Вот сейчас тебя будут заматывать. А если не хватит, ты здесь и вытечешь», — сдерживая нарастающую злость, рассказывал Серега. «И все?» — не понимал я, куда он клонит. «Ты не торопись. Вот не люблю я, когда орут или торопят». Он по своему обыкновению задумался, прокручивая в голове цепь событий. «Побегали мы там по этим окопам, собрали, что было. И в сторону пятерки по траншеи пошли. И тут давай по нам пулемет работать. Там такой овражек, а за пригорком три дома стояло. Я-то думал, там наши. Оттуда как стали стрелять, и, видимо, выше взял этот стрелок. Или криворукий ствол повело вверх. А в торс бы целился, и все, кранты». Бас лукаво улыбнулся. Я поворачиваюсь. «Где боец?» «Нет бойца. Смотрю, он в окопе уже, только тыква его торчит». «Там же до этого дома 300 метров. Нахрена вы туда полезли?» «Увлеклись сбором трофеев. И вот. Я его поставил, чтобы он постреливал по дому этому, а сам взял трубу, там странную одну». Он сделал паузу, видимо, вспоминая все известные ему трубы и все ситуации, которые были связаны с этими трубами за всю его длинную жизнь. После чего продолжил. «Я так не пользуюсь вообще трофейными трубами, потому что там несложно сделать такую гадость, чтобы тебе башку оторвало. Пользуюсь только тем, что взял со склада. А там труба такая. Ни разу такой не видел. Ни Джавелины, ни Энлау и ни Карл Густав шведский. Помню, была нарисована бронетехника. БМПшка, пикап, вертолет и катер. Очень простая такая труба. Два прицела поднялся, отполз за дерево. прицелился и выстрелил. Там расстояние небольшое и стрелять-то особо несложно. Но мощно зашло, удивился Серега. Аж сзади мебель в окна повылетала. Отличная труба оказалась. И не обожгла, как наша муха. Отличный пластик, не пропускает. Ничего себе ты, Рэмбо. Я-то не Рэмбо, но если делаешь, то делай до конца. Если ты пошел, сделал и погиб, то считай, ты проиграл. Я этому и говорю. Пошли, зачистить нужно, что начали. Сбегали по-быстрому, они там втроем лежат. Пулеметчик был раскурочен и автоматы. Ну, собрали там, что было, и пошли назад. Буднично закончил Бас свой рассказ. А, вспомнил он вдруг. Назад шли, было пару моментов неприятных. В лесу там торс человеческий нашли. Торс? Не понял я, о чем речь. Ну, туловище такое, без рук и ног. Такое, как говядина мороженое. Неприятное зрелище. И в блиндаже хохлячьем у них, как ковер, типа куртка наша лежала. Под ноги бросили, чтобы ходить по ней. Поднял я ее, а она не подписанная. Но точно наша, как нам выдавали. Почти прошептал он. А Пегас, значит, заснял? Нет, это я тебя на понт взял, признался я. Теперь ясно, что все мы тут одного поля ягоды. Мне тоже, может, напередок иногда хочется, но я, как здравый человек, туда не иду. Не рассказывай, напомнил мне Бас. Два раза хотел пойти с тобой, когда ты сам поперся. Магазины взял, а меня нет. Хотя Леха классный мужик, конечно, тоже наш. Сидевший. Своеобразный, но порядочный. Так ему командир разрешил, а тебе нет. Согласен? Я посмотрел на Баса, и он кивнул. В следующий раз вместе пойдем. Зуб даю. Серега с недоверием посмотрел на меня и покачал головой. Вон у соседей наших командиры. Когда вот ту первую пятиэтажку брали, все собрались и пошли в штурм. Стал рассказывать Бас. У меня там с ними друг воюет, моего лагеря, Саня. Рассказывал, что и Беда, и сам Конг в штурм ходили. Серьезные мужики, согласился Володя. Это понятно, что можно, но, к примеру, тебя не стало. И что дальше? Обратился я к Володе. В каких-то экстренных случаях, да, приходится выходить туда. Но не каждый же день. А вот пойдем мы с тобой вдвоем, и нас за двухсотит. И все, взвод завис. Другой станет командиром. Незаменимых нет, уверенно сказал Горбунок. Найдутся, конечно, люди, но им придется опять 3 месяца, как мне, учиться, отлаживать все. А вас с вашим опытом и подавно никто не заменит. Согласен, одобрил Володя. Из чего складывается командир среднего звена, на котором держится передовая? Самое главное – это интеллект. Способности запоминать и анализировать большие объемы оперативных данных, которые к тебе поступают от командиров групп, от твоего командира, от БПЛАшника, из любых доступных источников. Системное мышление помогает анализировать эти данные и на основании этого принимать взвешенные решения. Нужна определенная стрессоустойчивость. Умение отодвинуть эмоции в сторону и, превратившись в машину, делать свою работу. В опасной оперативной обстановке необходима личная смелость, которая поможет рискнуть и сделать неожиданный ход. Без интеллекта невозможно быстро приспосабливаться к непрерывно меняющейся обстановке современной войны. Ты тупо не сможешь ничего вычислить. Так я однажды понял, откуда по нам работает БМП. Она выезжала, стреляла, и я по карте и при помощи Мавика вычислил, что БМП может быть только в том месте. Там было административное здание, в котором были боксы или гаражи. По шуму, который она издавала, я понимал примерно, в каком она квадрате находится и где прячется. Потому что после того, как она отстрелялась, ей нужно прятаться, чтобы по ней не отработали ПТУРом. И она точно оказалась там, где я и предполагал, совместив в своей голове все факты. Характер цели – БМП, координаты XY. Рискнул я дать наводку для арты. И она оказалась там. «Есть попадание», — подтвердил Пегас. «Помимо этого нужна очень подвижная коммуникабельность. Умение быстро находить подходы к разным по социальному статусу и уровню интеллекта бойцам. Умение разговаривать на понятном и доступном для них языке, а не ждать, что они с тобой заговорят на твоем. Задача командира – поставить задачу, проверить, понял ли ее боец правильно, и дать ему свободу в выборе ее выполнения. За что я всегда благодарил мысленно нашего командира, так это за свободу выбора и действий, которую он нам предоставлял. Именно в таких условиях начинал работать социальный лифт естественного продвижения самых толковых, смелых и грамотных бойцов в командиры. В Вагнере не надеялись только на образование. Военное образование дает дополнительный бонус. Но оно скорее вишенка на торте к личным качествам командира, нежели основной компонент успеха. И еще нужен личный пример. Как завещал Василий Иванович Чапаев, если командир среднего звена время от времени не показывает на своем примере, что и как нужно делать, то это не командир. Бойцу тогда не за что уважать командира. А там, где нет уважения к командиру, хочешь ты этого или нет, появляется внутреннее несогласие и сопротивление перед выполнением поставленных задач. Володя перегибался этим в случае со своей единоличной стрельбой из РПГ. Но по-другому он не умел. На тот момент у нас с Горбунком, с которым мы фактически уже работали вдвоем, находилось до 200 человек личного состава. Он – лейтенант-артиллерист, который дослужился до этого звания благодаря личным качествам, опыту и образованию, полученному в академии. Я – старший сержант спецназа ГРУ. Бас вообще неизвестно, с каким званием уволился после службы. Но мы работали и продвигались вперед, неся такие же потери, как противник, хоть и наступали на заранее подготовленные укрепленные позиции.